Я совсем не уверен, приступил я, что он вообще работал в Ландсберге. Он понятия не имеет, что в 1924 году одним из заключенных там был Гитлер, или потому что замок был построен только в 1910. Он не знает, что семеро повешенных в Ландсберге в июне 1948 года были нацистскими врачами. Сказал, что палачом там Джо Мальта. В действительности Мальт ушел из армии еще в 1947. В Ландсберге уже новый палач, его имя держится в тайне. Еще Иванов сказал, будто виселица расположена в помещении, а на самом деле она на улице. Такое человек не может не знать, если он на самом деле работает в тюрьме. Мой вывод — работал он только в лагере для перемещенных лиц. «Ясно», — протянул Кауфман. «Вы, Герр Гюнтер, провели чрезвычайно тщательное расследование. Мне встречались люди еще более бессовестные, чем Иванов», — заключил я свой отчет, чуточку даже наслаждаясь ситуацией. «Но только в тюрьме. Единственное, что поможет сделать из Иванова убедительного свидетеля, это сотняшка долларов, вложенная в Библию, на которой он станет приносить присягу». Кауфман помолчал с минут. Потом, выдвинув ящик стола, вынул коробку и, достав из нее деньги, заплатил мне остаток гонорара наличными. Наконец заметил. «У вас такой довольный вид. Я всегда доволен после хорошо сделанной работы. Вы не до конца откровенны. Ну что же, мы оба знаем, тут кроется что-то еще. Ну разве что я даже рад, что Иванов оказался мошенником», — признался я. «Вы не верите в возможность возрождения справедливой Германии?» «В Германию верю. А вот людям вроде Отто Оллендорфа нет. Быть подлецом не входило в обязательные условия для вступления в СС, хотя, конечно, немало помогало, уж я-то знаю. Какое-то время я и сам состоял в СС. Может быть, это отчасти объясняет, почему я не попадаю в ногу с вашей новой федеративной республикой. А может быть, я просто чуточку старомоден. Но понимаете ли, есть нечто такое в человеке, который убил 100 000 мужчин, женщин и детей, что меня вызывает отвращение. Я склонен думать, что наилучший способ для новой Германии — взять старт с разгону, это повесить его и ему подобных. Глава 4. Кауфман вовсе не произвел на меня впечатление человека, раздраженного неудачей, всего лишь напыщенного от осознания важности миссии и уверенного в своей правоте. Я думаю, ему не понравились язвительные намеки по поводу его помощи красным курткам. Так что подозреваю, что следующего клиента направил ко мне именно он, зная, что это мне не понравится. Но отказаться я не смогу себе позволить. По крайней мере, не теперь, когда я только-только начал разворачивать дело. А, возможно, он даже надеялся изменить мое мнение насчет способа, гарантирующего лучшее начало для обновления страны. По телефону меня попросили доехать поездом до Штарнберга, где меня встретят на машине. Все, что мне было известно о клиенте, его имя — барон Штарнберг. То, что он бывший директор И.Г. Фарбен, некогда крупнейшего в мире химического концерна, и что он очень богат. Кое-кого из директоров И.Г. Фарбен судили в Нюрнберге за военные преступления, но фон Штарнберг в их число не вошел. Я понятия не имел, какую работу он хочет мне предложить. Поезд полз через долину Вюрм, мимо проплывали красивейшие пейзажи Баварии, и через полчаса мы прибыли в Штарнберг. Приятно для разнообразия подышать не пылью мюнхенских стройк. Штарнберг оказался небольшим городком, построенным на уступах рядом с озером. На сапфирово-голубой воде озера бриллиантами посверкивали под утренним солнцем яхты. Над озером высился древний замок герцогов баварских. Сказать про Штарнберг живописный, значит, не сказать ничего. Не успел я и минуту полюбоваться городком, как мне захотелось приподнять на нем крышечку и полакомиться клубничным мороженым. На вокзал за мной прикатил старый Майбах-цепелин. Шофер проявил любезность и сунул меня на заднее сиденье, а не в багажник, Сунь туда любого сошедшего с поезда, возможно, всегда было его первым порывом. Ведь в отделке заднего сиденья серебра хватало, чтобы снабдить одинокого рейнджера пулями на ближайшие 100 лет. Примечание. Одинокий рейнджер, благородный герой американских вестернов, стреляет пулями, отлитыми из серебра собственной шахты. Конец примечания. Дом находился минутах в 5 езды от вокзала. Медная табличка на одном из столбов обелисков ворот сообщала, что это вилла, но, на мой взгляд, дом просто постеснялись в открытую назвать дворцом. Мне потребовалась целая вечность, чтобы одолеть ступеньки, ведущие к парадной двери, где субъект, словно изготовившийся для интимного щека к щеке танца с Джинджер Роджерс, ждал, чтобы взять у меня шляпу и послужить мне проводником по мраморным прериям, простиравшимся передо мной. Примечание. Легендарный танцевальный дуэт Джинджер Роджерс и Фреда Астера снискал феерическую популярность в американском кинематографе в 30-х годах 20 века. Конец примечания. Он не расставался со мной до самой библиотеки. И только там, молча развернувшись, двинулся в обратный путь, как видно, опасаясь не успеть домой до темноты. В библиотеке обнаружился невысокий человечек, оказавшись даже вполне приличного роста, когда я подошел на такое близкое расстояние, что расслышал, он кричит, предлагая мне выпить шнапс. Я отвечал «да» и сумел получше разглядеть его, пока он манипулировал с большущим графином из стекла и золота. Человек был при очках, эксцентричной седой бороде, при взгляде на которую мною овладело сомнение. Уж не придется ли мне угощаться шнапсом из лабораторной реторты? «В старой приходской церкви в нашем городке», — произнес он голосом настолько скрипучим, будто в гортань ему высыпали полтонны гравия, «главный алтарь в стиле позднего рококо выполнен Игнацием Гюнтером. Это, случайно, не ваш родственник?» «Игнац Герборон был паршивой овцой в нашей семье», — бодро ответил я. «В хорошем обществе мы никогда не упоминаем ее имя». Закашлившись, барон подавился смешком и справился с кашлем, только закурив и глотнув дыма. Заодно он как-то умудрился пожать мне руку кончиками пальцев, предложить сигарету из большущей, как словарь, золотой коробки, пожелать мне здоровья и отхлебнуть шнапса. И только после этого барон обратил мое внимание на фотографию. Портрет молодого человека, 30 лет, с лицом наивным и простодушным, и ослепительной белозубой улыбкой. Похож больше на кинозвезду, чем на штурмбанфюрера СС. Солидная серебряная рамка вместе с золотой сигаретной коробкой возбудили во мне подозрение, что прежде в домашнее хозяйство Штарнбергов вкладывались немалые средства. «Мой сын Винсенс», — сообщил барон, — «в такой военной форме, что легко счесть, будто и он паршивая овца в нашей семье». «Ну вот Шон, герр Гюнтер, никак не паршивая овца. Нет и нет. Винсенс был всегда добрым мальчиком, пел в школьном хоре, и столько у него всегда водил из домашних зверушек, когда он был маленьким, что его комнаты скорее обходили на зоопарк». «Мне это понравилось. Комнаты. Это много говорило о детстве Винсенца фон Штарнберга. И мне понравилось, как барон говорит по-немецки. Так говорили прежде, до того, как немецкий запестрел американскими словечками «Lucky Strike», «Coca-Cola», «Окей», «Jitterbug» и, хуже всего, «Вау!» «А у вас, герр Гюнтер, есть дети?» «Нет». «Ну, что может отец сказать про своего единственного сына?» «Я знаю одно. Он совсем не такой мерзавец, каким его изображают. Уверен, уж вы-то лучше всех это поймете. Вы ведь и сами стояли в СС, верно?» «Я служил полицейским, Герборон», — бледно улыбнулся я. «До 1939 года в Крипо, а в 1939-м для того, чтобы усилить эффективность работы». Так, по крайней мере, нам объяснили. Нас объединили с гестапо и СД и сформировали новый департамент РСХ. Главное ведомство государственной безопасности. Боюсь, никому из нас особо выбирать не приходилось. И то верно,